На все про все осталось полчаса. Я сам себе назначил эти сроки. Подобие циферблата, колеса, вращенье выворачивает строки. Идут часы, опять же полчаса, семь раз отмерь и ошибись в расчетах. Пускай мы не на разных полюсах, вполне смертельна разница в широтах. Возьми меня в ночной абонемент, возьми меня в дозор, в разведку, в драку, возьми на мушку, выбери момент, убей как друга или как собаку. Прими меня в штыки или на грудь, возьми меня на сдачу словно спички, как сотню грамм закушай чем-нибудь, вот так раз пять, и я войду в привычку.